Глава 5. Дорога до места составила чуть меньше 30 километров. Если б Саня не взялся нас вести, пешком мы бы пару дней добирались. А общественный транспорт в этих местах отсутствует как явление. Он остановил грузовичок на огромной асфальтированной парковке перед впечатляющей громадиной мегамола. Раньше, как пояснил Саня, сюда съезжались тариться люди со всего Екатеринбурга. Теперь люди сами за продуктами не ездят, за них это делают дроиды. Дроидов здесь просто тьма, сплошной поток, от мелких курьеров на самокатах до трехосных грузовиков. Это не считая летающих дронов, садящихся на крышу, и все чем-то грузятся. Начинаю верить Саниным заверениям, что здесь есть абсолютно все. Сам он сидеть в машине отказался и пошел вместе с нами к мегамолу. Пока в зоне видимости только безуровневые дроны и дроиды, которым нет до нас никакого дела. Редко-редко мелькают и люди, тоже, естественно, безуровневые, гражданские специалисты. По меткому выражению, бабы Люси, корпорасом Пиродом, тоже нет до нас никакого дела. Главное, системных киберов не видно. «Идем к арке входа. Может, и там системников не окажется?» «Ага, размечтался. Пост из медных и стальных големов. Системные болваны на нас точно сагрятся. Этих мы одолеем, конечно, но потом сюда сбежится вся остальная железная рать. На охране мегамола их тут наверняка не одна сотня. Выбираемся из общего входящего въезжающего потока и отходим в сторонку». «Вы чего, ребята?» Саня наших опасений совершенно не понимает. «Там на входе, — поясняю, — кибердроиды, они же системники, они же големы». «Так вы что?» — прозревает Саня. «У корпы в розыске?» «Типа того. Что ж сразу не сказали?» — расстраивается Саня. «Тогда вам вход заказан. Охранная система вас сразу...» «Охранная система на нас не сработает. У нас нет ID». «Она нас просто не распознает». «Вот вы даете», — поражается Саня. «Вот точно вы с Луны упали». «Считай, что с Луны, но вот эти киберы на входе опознать нас сумеют». «Я все понял. Стойте здесь, или нет. Идите к грузовику, я скоро». Саня сливается с толпой дронов и дроидов и вскоре заходит в мегамол. Големы его пропускают без проблем. Видимо, Саню корпа не разыскивает. Наш новый знакомый, суровый уральский бородатый мужик по имени Саня, возвращается через полчаса. Он собран, деловит и в хорошем настроении. «Значит так, я все разведал и схему помещения нарисовал. Скачиваю схему, сфотографированную Саней, со стенда пожарной эвакуации. Он заботливо пометил на ней все расположения големских постов и патрулей. Надо сказать, отлично поработал. Такую разведку, я думаю, одобрил бы даже наш кудан-следопыт». «Я считаю», — озвучивает Саня свое мнение, «лучше всего через подземную парковку. Там поста нет, только патруль. И он обходит весь подземный периметр. А вам? Я вам отмашку дам, когда киберы отойдут от входа. Спокойно зайдем, спокойно выйдем». «Я бы предпочел оставить Саню в машине. Не хочется подвергать его опасности, когда только-только вернули бабе Люсе. Но в данной ситуации он идеальный разведчик под прикрытием. Киберы не видят в нем врага». Саня уверенно идет впереди нас к подземному паркингу. Мы в 50 шагах позади. На входе он останавливается, осматривается и дает отмашку. Подбегаем к нему. «Вон они!» Саня указывает на удаляющийся големский патруль и коротко добавляет: «Можно!» Добегаем до лестницы, ведущей на первый этаж мегамола, поднимаемся по ступенькам. «Дальше чисто», — уверенно заявляет Саня. «В погрузочном зале киберов нет». Их действительно нет. Безуровневых дроидов, как муравьев, везде снуют, что-то грузят, но ни одного голема. «Отлично!» — Иваныч расплывается в широкой улыбке. «Этот супермаркет мне нравится». Очень быстро понимаем, что на себе много не утащим, а утащить хотелось бы много. Опять выручает Саня. Цепким взглядом он заприметил простаивающую бортовую электротелегу и подкатил. «Накладывайте!» И мы начали накладывать. Консервы всех видов, от овощных до мясных, накладывали прямо коробками. Макаронное изделие и крупы – паками. Картошку, моркошку, лучок – сетками. Соль, сахар, специи по вкусу. А вкус у нас отменный. Берем все. Кефир, молоко, сметану брали скромно. Товар Скоропорт. Но компенсировали сгущенкой. Сгущенка – тоже молочный продукт. Саня набрал для бабы Люси еще муки и много баночек с джемом. «Мать такие блины печет, съедите вместе с пальцами», – пообещал он. Мы для себя муку брать не стали, нам печь не на чем. Сделали упор на галеты, сухари, печенюшки. Потом, правда, переместившись в раздел хозтоваров, все же прихватили электроплитку на 4 конфорки, а заодно кастрюль, котлов и сковородок. Чашки, ложки, кружки, вилки и ножи пошли довеском. «Вода у нас в кране и так имеется», — глубокомысленно изрек Иваныч и под одобрительным Саниным взглядом начал щедро грузить коробки с алкоголем, понемногу смещаясь к стеллажу с пивом. От стеллажей с пивом паладина удалось оторвать, только перегнав телегу в другое место. В отделе для туризма прибарахлились зимними вещами. Подушки, одеяло и прочие спальные принадлежности накидывали уже сверху, как придется. Электротелега оказалась не резиновая. «Одного только здесь нет. Бриллиантов, даже системных», — расстроенно сообщил дикар, глядя мудрым еврейским взглядом на гору груженого добра. После этих слов Саня посмотрел на дикара так, будто он на самом деле с луны упал. Суровый уральский мужик практической пользы от бриллиантов явно не усматривал. А мы с Аней пока не настолько доверяем, чтобы объяснять, зачем нам нужны бриллианты. Загрузились по принципу, кто что хотел и сколько хотел. Саня даже притащил из рыболовного отдела и аккуратно пристроил к общей куче пару крутых мощных спиннингов, которыми можно в океане вылавливать некрупных акул. Упаковку премиальных блесен он на всякий случай продемонстрировал дикару, мол, бриллианты ерунда, мол, на нержавейку с особым светоотражающим покрытием клевать даже лучше будет. Но теперь встал насущный вопрос, как мы будем все это выносить? На каждой пачке макарон нанесен штрих-код, который зазвенит на выходе, оповещая охрану, что товар не оплачен. Никаких черных и пожарных выходов, не оборудованных сканирующими рамками, обнаружить нам не удалось. В случае пожара любой может эвакуироваться. Но эвакуировать неоплаченный товар? Увольте, такого внутренним регламентом не предусмотрено. Саня, возвращайся в грузовик и держи ногу на педали газа. Да, борт сразу откинь, перегружаться придется в спешке. А вы? А мы попробуем вытащить телегу наружу. Саня поскреб бороду, кивнул и пошел к машине. «Сева, ты придумал?» «Ну так, чисто теоретически». Я решил сделать расчет на тупизну системы. До сих пор удавалось находить лазейки. Вдруг еще раз получится. Я задал нашей тележке маршрут, указав конечной точкой Санин грузовичок. Умная телега покатила к выходу и сама встала в очередь из дроидов, уже отоварившихся и желающих покинуть мегамолл. Что теперь? Теперь внесем немного хаоса в эту упорядоченную систему. Снимаю со стеллажа упаковку с пальчиковыми аккумуляторами. То, что нужно. Товар мелкий, зато промаркированный. Начинаю их незаметно подбрасывать встающим в очередь дроидам. Глядя на меня, соклановцы тоже похватали мелкого товара, и в корзины, кузова очередников посыпались сюрпризы от наушников до презервативов. «Хватит!» — окликаю. «Пора на выход!» Очередь идет, а частично едет довольно быстро. А мы вынуждены покидать здание тем же путем, что и вошли. Как назло, пришлось дожидаться, пока патруль пройдет мимо. «Скорее, братцы, это само!» — заволновался Иваныч. «Телега, наверное, уже наружу выехала». Если наша телега выехала наружу, и ее никто не задержал, торопиться не обязательно. Но, с другой стороны, Иваныч прав. Вдруг потребуется немедленное вмешательство. Пробегаем подземный этаж, выскакиваем на улицу и несемся к выезду для покупателей. Здание огромно, а оббегать приходится чуть ли не половину периметра. Наконец, достигаем угла, за которым должно показаться место выезда. Выглядываем. Из ворот один за другим выезжают груженные дроны. А где наша телега? Вон она, родимая! Иваныч радостно показывает пальцем. Наш расчет на тупизну системы частично оправдался. Телегу все-таки тормознули и задержали. Но чтоб не мешалось в проходе, ее выкатили на улицу. То есть, фактически, она теперь стоит за пределами сканирующих рамок. Нам осталось незаметно забрать свое добро. Только вот забрать незаметно не выйдет. Она буквально в 10 шагах от големского поста. Засекут без вопросов. Близок локоть, да не укусишь. Может, в наглую, а? Азартно предлагает Иваныч. Подойдем и укатим. Не спеши, Иваныч, не забывай, тут не игра. Умираем один раз и насовсем. Обождем немного. Сейчас потянутся дроиды с сюрпризами. И правда. Сначала големская охрана остановила на выходе и отвела в сторонку одного, затем еще одного, а затем пустой пятак начал заполняться дроидами, которым мы незаметно накидали неучтенки. Через несколько минут там скопилась целая толпа разнокалиберных механоидов, у которых возникли сложности с подброшенным товаром. «Теперь-то точно можно попробовать!» Иваныч проявляет нетерпение. «Можно, но подождем еще пару минут для верности». И поясняю. «Там реально пробка образовалась. Мне любопытно, какой выход из ситуации найдет искусственный интеллект». Искусственный интеллект меня не разочаровал. Охранная система пришла к заключению, что случился какой-то сбой в системе. А потому решила всех задержанных дроидов отпустить, в том числе и нашу телегу. Тележка тоже не подвела, отправилась точно по заданному мной маршруту. Когда мы подбежали к грузовику, Саня уже вовсю перегружал добро из телеги в кузов. Увидев нас, он заулыбался. «Может, расскажете, как вы провернули этот фокус? Клянусь, я никому!» «Расскажем, давай только отъедем отсюда!» Спокойно отъехать не удалось. На нас все-таки набрел дальний патруль, обходивший территорию. И тут мой косяк. Я не предполагал, что охрана мегамола может отходить от него так далеко. Мы надеялись пересидеть в машине, погрузку еще не закончили. Но патруль целенаправленно шел к электротелеге. Видимо, разбираться, что делает складское оборудование на наземной парковке за пределами торгового комплекса. Пришлось принимать бой. Состав патруля оказался нестандартный. 2 медных и 3 стальных. Я залпом отстрелил боезапас, успокоив 1 медного, и крикнул Иванычу, чтоб выносил 2-го. Паладин то ли меня не расслышал, то ли не так понял. В общем, по привычке использовал рывок, роняя стального голема. Эта тактическая ошибка чуть не привела к трагедии. 2-й медный голем с 3 метров долбанул по Иванычу микромолнией, как электрошокером. Паладин затрясся под напряжением, утратив способность двигаться. Мне пришлось швырять в болвана в бутылке со спиртным, чтобы перетянуть на себя агрессию. Тут же подключились Саня с Дикаром. Густой запах дорогого алкоголя и звон стекла заполнил парковочное пространство. Ксюше ничего путнего под руку не попалось, но оставаться в стороне она не пожелала. Метнула в механоида, лежащую сверху на куче, перьевую подушку. Болван принял подушку на меч, из-за чего оказался не только облит текилой, но и обсыпан перьями. Дикар поджег пачку салфеток и швырнул в неудачника. Сначала полыхнул 1 голем, затем огонь перекинулся на его напарника. Горящие големы на некоторое время потеряли ориентацию. Сами они мало уязвимы огню, но гарнитуру, включая камеры и микрофоны, попалило. Мой боезапас откатился чуть раньше, чем электрошокер у медного, И ковбойская дуэль быстро закончилась в мою пользу, потому что я отстрелялся первым. А затем в себя пришел Иваныч. Не знаю, на что он был зол больше, на то, что половину схватки провалялся на асфальте, или на бездарно разлитое бухло. Потрепанных, обгорелых големов он добивал как-то уж особенно беспощадно, прямо душу вкладывал. Мы в торопях пошвыряли остатки товаров в грузовик, и Саня вдарил по газам. В нашу сторону уже спешила големская подмога. Я отстрелялся из кузова, записав на свой счет еще одного медного. И на этом инцидент исчерпался. Догнать грузовик болванам не под силу, а транспортом их не обеспечили. Стычка показала, насколько опасной может быть любая ошибка или даже просто роковая случайность. Нам еще повезло, что пока у болванов только нелетальное дистанционное оснащение в виде микромолнии. Ведь от корпы можно всего ожидать. Мечами и электрошоком не ограничится. И огнестрелом големов вооружить может, и в уровнях поднять. До 5-го уровня как-то их прокачало, значит, прокачает и выше. Вывод один. Нам тоже нужно срочно прокачиваться. Саня подогнал грузовик прямо к воротам рейдерски захваченного нами брошенного цеха. Мы решили, что лучше пренебречь конспирацией и распахнуть заборные ворота, чем таскать тонну груза по буеракам и перекидывать через забор. Залетные бандюки, скорее всего, свалили, а к тому времени, как они снова объявятся, след шин занесет снегом. Здесь Урал, а не Крым. Долго ждать снегопада не придется. Добро мы перетащили в цех, а матрасы, спальники, одеяла и подушки сразу перенесли в рабочую теплушку. Теперь ночевать в ней будет намного уютнее. Саню тоже не обделили, ему и консервов, и макаронов, и овощей, и прочих полезностей оставили в машине. Иваныч честно отодвинул вглубь кузова и не стал выгружать пару коробок с алкоголем. Саня, хотя и не претендовал на бухло, паладинский жест оценил. Когда мы, закончив с хлопотами, расселись в рабочем вагончике и поставили кипятиться чай на новой конфорке, он откупорил бутылку вискаря из своего, Иванычем, оставленного запаса. «Я не умею складно говорить», — признался Саня, разлив вискарь по кружкам. «Но вас мне точно послал ангел-хранитель. Еще утром я думал, что когда начну подыхать в муках от ебучей пули в брюхе, выхолкаю литру самогона, чтоб подыхать было не так больно». Саня поднял кружку, со всеми чокнулся, намахнул. Я, Дикар и Ксюша только пригубили. Иваныч выпил с удовольствием и до дна. Саня поставил и продолжил. «А теперь я здоров, как... ну, как молодой не был. И мы обнесли мегамол. Нормально. Даже группировки не решаются наезжать на мегамол. А мы зашли такие, как к себе домой, набрали, что хотели, и ушли». Саня помотал головой. Он до сих пор не мог поверить, как все гладко, по его мнению, получилось, и снова плеснул по кружкам. «Ребята, я хочу выпить за вас. Вы это всего лишь вчетвером. Как так?» «Нас пятеро, это само, было», — возразил Иваныч и тоже поднял свою кружку. «А, ну, так-то да, пятеро», — усмехнулся Саня. Значение своего участия он не спешил переоценивать. «Эх, рассказать некому. Матери такое не расскажешь. Другие не поверят». «Хорошее и перспективное дело любит такие тишину», — дипломатично заметил Дикар, намекая, что рассказывать о нашем похождении не стоит. «Я с пониманием», — с готовностью отозвался Саня и плеснул себе и Иванычу, видя, что остальные не пьют. «Я ж вижу, вы очень необычные люди». «Мать, знаете, что сказала?» «Что?» «Сфоткай, — говорит, — Ксюшу и распечатай на принтере. Я, — говорит, — молиться на нее буду». «Обалдели!» — возмутилась Ксюша под общий смех. «Не надо на меня молиться!» «Да ладно, отцама, Ксюх, жалко тебе, что ли? Пожилой женщине приятно будет иметь иконку с твоим изображением». «Сами фоткайтесь!» — Ксюха показала Иванычу язык. «Из вас целый иконостас получится». «Нет уж, — пресекаю. Извини, Саня, никаких фоток. при всем уважении к бабе Люсе, для вашей же безопасности. Мы не просто так в этом цехе засели. Рано или поздно Корпа начнет на нас охоту». Саня согласно покивал. «Не сомневайтесь, я не слепой. А у вас у каждого особый дар. Вот хоть твой лук. Я видел, как ты обычной стрелой стальную пластину пробиваешь». «Уж не стальную, медную». «Ой, брось!» — Саня отмахивается. «И главное, быстро так! Тынь-тынь-тынь! Три стрелы подряд, как из пистолета!» «Ну да, есть такое умение!» Мы еще немного посидели, попили чаю, поспрашивали Саню, что там за линия фронта такая по Уральскому хребту. Саня мало что об этом знал, но подтвердил. Боевые действия идут, будь здоров. Со стороны Корпы воюют роботы, со стороны правительства — беспилотные танки и самоходные пушки. Одним словом, противостояние серьезное. Напоследок, когда Саня собрался уезжать, Ксюха кинула на него лечилку, чтоб пьяным за руль не садился. Резко протрезвевший Саня только пораженно покачал головой. Пообещал завтра за нами заехать и укатил.